Именно Майкл нарушил молчание с улыбкой на лице. «Ах да, теперь, когда вы упомянули об этом, я также планировал иметь мир с дьяволами и нашими падшими братьями и сестрами. Даже если мы продолжим отношения троих фракций, как раньше, тогда человеческий мир станет не в силах справиться с этим». Азазель рассмеялся словам Майкла. «Проклятие! Упрямый Майкл может даже говорить что-то подобное, даже если раньше вы все были о боге, боги и боги. Все изменились, когда потеряли много вещей, Азазель. Тем не менее, нет никакой помощи в поисках вещей, которых нет. Наш долг – вести людей. Мы, члены Серафима, придерживаемся того же мнения, что самое важное – это также и впредь присматривать за детьми Божьими и направлять их. Эй, с твоей речью только что ты упадешь, понимаешь? Но ты взял на себя систему, верно? Он действительно стал хорошим миром. Он полностью отличается от того времени, когда мы упали, усмехнулся Азазель. Мы такие же, Азазель. Даже если истинных владык демонов здесь нет, дьяволы тоже двинулись вперед. Мы не хотели бы войны. Если бы была еще одна война, дьяволы наверняка ее стань первым погибшим. Сазикс разделял это мнение, придерживаясь того же мнения, что и вождь небес. Атмосфера, казалось, от этого заметно улучшилась. Да, если мы начнем новую войну, три фракции обязательно будут взаимно уничтожены. А затем это затронет и человеческий мир, и этому миру придет конец. Мы не можем начать войну сейчас. Азазель кивнул в ответ на слова Сазикса с серьезным выражением лица. Как ты думаешь, мир без Бога, это плохо? Ты думаешь, что мир без Бога распадется? Мне жаль, но это не так, мы с тобой оба так живем, сказал Азазель, разжимая руки. Это оно, наступила еще одна минута молчания, прежде чем Сазикс задал вопрос. Наруто не мог не почувствовать, что самый важный разговор закончился. Пока Грейфия послушно подавала чай в качестве официантки, Майкл с виноватой улыбкой посмотрел на Асию. Наруто, который первым заметил это, поднял руку и спросил. «Майкл-сан, могу я задать вам довольно простой вопрос?» «Да, конечно. Пожалуйста, давай, Наруто-кун». Майкл с улыбкой кивнул. «Почему ты ничего не сделал, когда они изгнали Азию?» Упомянутая девушка расширила глаза при его вопросе, выглядя одновременно шокированной и удивленной им. «Ах, да, я могу только извиниться за это», — начал Архангел с грустной улыбкой. После смерти Бога осталась только его система управления божественной защитой, милосердием и чудесами, чудеса и прочее, что сотворил Бог. Он создал систему и использовал ее, чтобы приносить чудеса людям, приносить эффект святых вещей, таких как экзорцизм и кресты. Майкл ответил серьезно. Видите ли, после того, как Бог умер, в системе произошла ошибка. Габриэль продолжил слова брата, и в комнате воцарилась тишина. Честно говоря, это наносит большой урон любому, кто использует его, за исключением Бога. Когда я стал центром, серафимы смогли каким-то образом запустить систему, но, сравнивая это с тем временем, когда существовал Бог, божественная защита и милосердие к тем, кто верует в Бога, неполна. Это прискорбно, но те, кому можно даровать спасение, ограничены. Для этого была необходимость держать подальше тех людей, связанных с церковью, которые могли бы оказать влияние на систему. В качестве примера тех, кто может оказывать влияние на систему, часть священного механизма, такая как сумеречный свет Азии исцеления включено. Асия включена, потому что она может исцелять также дьяволов и падших ангелов. Майкл снова кивнул. Да, если среди последователей есть человек, который может исцелять демонов и падших ангелов, это повлияет на веру окружающих. Источником того, что мы живем на небесах, является вера верующих, это запрещенный священный механизм, который может оказывать влияние на систему, а также, как пример влияния на систему, люди, которые знают о несуществовании Бога, верно. Зиновия прервала Майкла, который продолжил. Да, верно, Зиновия. Потерять тебя и Дюранделя, серьезная рана даже для нас. Но если кроме нас, Серафима и части ангелов более высокого ранга, если изрядное количество людей, знающих о несуществовании Бога, приблизился к месту с прямым подключением, тогда это оказало бы огромное влияние на систему. Прошу прощения, не было другого пути, кроме как сделать вас и Асию Арджента еретиками. Майкл и Габриэль оба склонили головы перед Асией и Зиновией, когда девушки изумленно уставились на него. Нет, Майкл сама, пожалуйста, не извиняйтесь. Ася покачала головой и сказала с мягкой улыбкой. Сторона ангела посмотрела на нее с удивлением, особенно с самой Ириной, когда она смотрела на блондинку и ее бывшего партнера. «Даже так, пока я не достиг этого возраста, я воспитывался в церкви, я почему-то чувствовал, что это было немного иррационально. Но если вы знаете причину, тогда нет ничего лучше, чем спросить, почему». Настала очередь Зиновии заговорить, и она сделала это с той же улыбкой, что и Асия. «Тот факт, что ты перевоплотился в дьявола, это наше преступление. Все в порядке. Я немного пожалел об этом, но то, что я не мог делать, когда служил церкви, то, что было запечатано от меня, теперь блестяще окрашивает мою повседневную жизнь. Если я скажу эти слова, я, может, рассердить других верующих, но я доволен своей нынешней жизнью», — мягко улыбнулась Зиновия. Кто угодно мог сказать, что ее улыбка была искренней, а не фасадной. Асия, которая разделяла чувства Зиновии, сказала, сцепив руки вместе: «Майкл, сама, я тоже чувствую то же самое. Я счастлив, поскольку теперь у меня много важных людей. А еще я встретился и поговорил с Майклом сама, которым я восхищался, это большая честь». Майкл облегченно улыбнулся. Наруто казалось, что архангелы все еще очень заботятся о них, даже несмотря на то, что они стали дьяволами. «Извини, я благодарен за твои прощающие сердца. Я оставляю Дюрандель тебе, Зиновия. Поскольку это кровная сестра Сазикса, я уверен, что он не будет использован для несправедливых целей. Я также хотел бы обратиться к вопросу о проекте Экскалибур, и извиняюсь перед Ютакибакуном». Светловолосый рыцарь выглядел потрясенным, когда архангел склонил перед ним голову, незадолго до того, как его сестра последовала его примеру. «Тебе никогда не пришлось пережить такое зло и трагедию от наших священников. Я знаю, что я не могу извиниться, чтобы унять твой гнев, но я могу пообещать, что больше не допущу, чтобы подобное повторилось, и я позабочусь о том, чтобы части Экскалибура отныне использовались на благо человечества, поскольку ваши товарищи никогда не будут забыты». Юта мог только кивнуть в ответ, грустно улыбаясь воспоминаниям своего друга, но в то же время счастлив, что они никогда не будут забыты. «Итак, я думаю, пора нам услышать мнение других, например тех, кто кажется, что они могут влиять на мир. Давайте начнем с двух легендарных драконов, которые оба присутствуют в этой комнате». Затем Азазель обратил свое внимание на Иссиахеда, заставив его вздрогнуть. «Поскольку я уже знаю, что Вали хочет сражаться с теми, кого он считает сильным, что ты хочешь сделать с миром, Иссей-кун?» «Честно говоря, Иссей», — Сона напомнила ему спокойным тоном, заставив пешку нервно кивнуть, прежде чем ответить: «Я хочу стать королем гарема». Конечно, даже сама Сона не ожидала от него такого ответа. Нет, подсознательно она знала, что он скажет что-то подобное, несмотря на то, что находился в очень серьезной ситуации, поэтому вместо того, чтобы смотреть на него так, как будто у него выросла вторая голова, некоторые девушки в комнате даже имели выражение отвращения на лице, Сона просто испустила вздох, когда ее старшая сестра посмотрела и улыбнулась ей с жалостью. «А во, это очень прямой ответ. Я не ожидал такого ответа от могущественного секьюрити всех людей, но, по крайней мере, он честен с самим собой», — сказала Зазель с веселым смешком. Даже он не знал, должен ли он кататься по полу, смеясь, удерживая живот. «Вали, ты не хочешь поговорить со своим соперником?» «Я не заинтересован», — седовласый мужчина спокойно ответил. «Что ж, тогда мы переходим к нашей следующей восходящей звезде, Наруто Узумаки». Азазель рассмеялся, прежде чем взглянуть на Наруто. «Честно говоря, малыш, когда Рейнар сказала мне, что ты можешь сделать с этим своим одноименным священным механизмом, я не мог поверить в это. Я впервые слышу о таком, вы знаете, и учитывая, что я проводил исследования священных механизмов в течение последних 3 десятилетий, это действительно о чем-то говорит. Да, я также просмотрел записи моего отца, но ни один из них не приблизился к тому, на что способны ваши. Это действительно очень странное отклонение». Майкл улыбнулся, кивая головой. «Тем не менее, можно с уверенностью предположить, что ты один из тех, кто может оставить след в этом мире, Наруто-кун. Насколько сильным ты можешь быть со своими чемпионами на твоей стороне?» — сказал Сазикс с яркой улыбкой, на секунду глядя на сестру, прежде чем повернуться к Наруто и продолжить. «Что ты хочешь делать в будущем? Что ты хочешь?» Наруто открыл было рот, чтобы ответить Азазелю, желая сказать им, что его цель стать профессиональным игроком League of Legends не изменилась, но прежде чем он смог это сделать, блондин внезапно почувствовал, что его внутренняя тревога сработала, а затем последовало знакомое ощущение, что промыл все его тело. Наруто однажды почувствовал это, поэтому он точно знал, что это было. Это была активация священного механизма Гаспера, запретный взгляд Балора. Перерыв. Хотя это было не так, Киба действительно сглазил за них. Конференция была атакована неизвестной силой террористов, которые, похоже, пробрались в клуб порции, схватили Гаспера, используя свой священный механизм, чтобы заморозить всех на время. И за пределами школы, и на школьном дворе должно было быть по крайней мере 3 дюжины пользователей магии, стреляющих в них своими заклинаниями, но все они были нейтрализованы магическим барьером, установленным лидерами 3 великих фракций, которые относительно не пострадали от замораживания времени, по крайней мере, на время они были в безопасности. Среди тех, кто, естественно, не был затронут, Риас, которая вела частную беседу со своим братом, была одной из них. Лидеры 3 фракций, конечно, не были затронуты властью Гаспера, замораживающей время. Киба, вовремя активировавший крушитель баланса, и Зиновия, которая держала Дюрандель в руке, теперь стояли с Наруто, осматривая поле битвы, которое вскоре должно было стать битвой. Их мечи оказались достаточно сильными, чтобы позволить им противостоять силе Гаспера. Среди пэров Сон и наследницы Ситри, которая разговаривала со своей сестрой, и 2 мужчин из ее группы не были заморожены. Подобно Иссею, внутри которого был небесный дракон, Вали не пострадал и стоял в одиночестве в углу комнаты с таким же равнодушным видом. Остальное, однако, было полностью заморожено во времени. На первый взгляд кажется, что эти террористы используют заклинание или священный механизм, который передает силу священному механизму полувампира и заставляет его войти в состояние крушителя баланса. Это всего лишь временное состояние крушителя баланса, даже тогда, подумать, что это влияет даже на тех, кто находится вне его поля зрения, объяснила Азазель, указывая на улицу. Серьезно, есть ли такие священные механизмы? Азазель кивнул головой на вопрос Иссея, прежде чем ответить. Это вполне нормально, на самом деле. Возьмем, к примеру, ваше усиленное снаряжение. Оно обладает бесконечной удваивающей силой и способностью передачи. На самом деле существуют независимые священные механизмы с любой из этих соответствующих способностей, удвоение священного механизма и передача священного механизма. Каждый из механизмов уровня Лангина – это просто комбинации способностей, которые нельзя комбинировать. Я понимаю. Так как же нам это остановить? Зиновия не могла не спросить, но все в зале заседаний знали ответ. Мы спасаем его, а также Равель. Это Наруто сказал это с решительным выражением лица. Тем не менее, внутри он беспокоился о Гаспере и Равель, но он изо всех сил старался сохранить самообладание. Я пойду. Это моя ответственность. Я спасу их. Я пойду с тобой, Наруто. Чтобы Гаспер стал оружием террористов, и чтобы Равель была схвачена, когда ее безопасность доверена нам, это непростительно. Решительно заявила Риас с алой аурой вокруг нее, когда она подошла к нему, чтобы встать перед ним, и как бы он ни не хотел, чтобы Риас подвергала себя опасности, он знал, что сейчас не время спорить, не говоря уже о бессмысленности. «Но как вы собираетесь попасть в старое здание?» – спросил Сазикс с любопытством на лице. «Снаружи полно волшебников, не говоря уже о том, что обычный магический круг передачи тоже магически заблокирован. Открывать прямой путь отсюда к Гасперу и местонахождению Равеля – не лучшая идея. В клубе Орц я держу свою последнюю оставшуюся ладью, а не сама», — объяснила Риас, заставляя Сазикса понимающе кивнуть головой. «Понятно, так что ты будешь рокировать, а, Риас?» — спросила Сона, поднимая очки. Она не была удивлена, так как полностью ожидала, что ее друг детства и соперник быстро найдут ответ на их проблему, почти мгновенно. «Поменяв вашу позицию с ладьей в клубной комнате, вы получите элемент неожиданности против охраняющих магов, Равель-сан и Гаспер-кун. К тому же, учитывая способность Узумаки-куна к вызову, врагам будет невероятно сложно определить количество наших сил, проникающих на их базу. Да, это будет мгновенная атака на базу врага. Нет никаких шансов, что они смогут ожидать чего-то подобного». Риас кивнула в подтверждение, когда Сона кивнула своей подруге. «Так круто!» Серафол ворковала звездными глазами, глядя на свою младшую сестру Ириас, в результате чего на лбу первой появилась отметина от клеща. «Вы оба такие умные». «Верно, верно», — сказал Сазикс, посмеиваясь, и решил спасти Сону, прежде чем ее сестра сможет еще больше смутить ее на глазах у всех, глядя на свою горничную, которая следила за тем, чтобы барьер вокруг здания школы был все еще на максимальной высоте. «Грейфия, возможно ли это передать более одного человека, используя рокировку с нашей магической системой? Я верю в это, Сазикс сама». Грейфия кивнула и ответила на вопрос Сазикса. «Мы можем использовать это только один раз, и это потребует много магической силы, но можно без особого труда перенести Риасадзё сама и Наруто сама на позицию ладьи. Проблема. Остальные из нас останутся здесь, чтобы поддерживать барьер вокруг этой школы. Он скоро сломается, если мы не объединим наши силы для его укрепления», — сказал Майкл, когда все кивнули. «Это меньшее, что мы можем сделать на данный момент, чтобы не допустить опасности для человеческого мира. Вот, у меня есть кое-что для тебя, Геймер», — сказала Зазель, вынув из кармана браслет с несколькими слоями вырезанных на них рун и бросив его Наруто, который поймал его в руке. «Этот браслет в определенной степени поможет контролировать священный механизм ребенка-вампира. Наденьте его, как только вы его спасете. Это немного поможет ему контролировать свою силу». «Хорошо, спасибо», — Наруто кивнул, прежде чем повернуться к Риас и обсудить с ней план нападения. «Вполне возможно, что они держали Гаспера и Равель в своем клубе, поэтому им придется действовать быстро, как только они туда телепортируются. Теперь нам нужно отвлечься. Нам нужно сосредоточить нашу огневую мощь на школьном дворе, чтобы удерживать там внимание террористов». Затем Азазель посмотрел на Вали. «Ты встал, Вали. С полной атакой Хакурёка они ничего не заподозрят». Вали только хихикнул, прежде чем сказать: «Разве не было бы быстрее просто взорвать всех террористов в старом здании вместе с этим парнем-полувампиром, который стал проблемой? Как насчет того, чтобы сначала взорвать тебе голову?» — холодным тоном спросил Наруто. Автомат Самира и револьвер оказались в их кобурах на его бедрах. «Давайте попробуем не убивать друг друга сейчас, не так ли?» Азазель протянул руки и остановил их, прежде чем ситуация могла обостриться. «Вали, внутри этого здания не только член семьи владык демонов, но и маленькая дочь из благородного дьявольского дома. Знаете, именно так можно вести переговоры о мире», — губернатор сказал, но в его тоне не было юмора, показывая, что он очень серьезно относится к текущей ситуации. «Что бы ни», — сказал Вали, прежде чем на его спине появилась пара светящихся крыльев. «Исчезающий дракон, крушитель баланса». После этого объявления седовласый мужчина был облачен в бело-синюю броню из чешуи дракона, излучавшую мощную ауру. «Как насчет того, чтобы присоединиться ко мне снаружи, Хедайсей?» — спросил обладатель божественного разделения, глядя на своего соперника через плечо. «Сохраняй спокойствие, Иссей, не позволяя ему спровоцировать тебя на глупые поступки. Ты будешь драться с нами, это ясно?» — Сона заговорила прежде, чем Иссей успел что-то сказать. «Да, Кайча», — сказал Шатен, прежде чем взглянуть на Вали с несколько нервным, но решительным выражением лица. Исчезающий дракон больше ничего не сказал после этого и подошел, чтобы открыть окно и взлететь, ринулся и нырнул в группу магов, создавая путь света позади себя, уничтожая все на своем пути. Тем не менее, вскоре на школьной территории появились новые маги, использующие свои собственные магические круги телепортации, и заменили своих павших товарищей, в результате чего их число оставалось таким же огромным, как и раньше. «Саджи и Сей, пошли!» — Сона поговорила с двумя своими слугами и посмотрела на Риас. «Удачи, Риас, иди спаси свою семью». «Спасибо, Сона, и тебе тоже». Риас улыбнулась и кивнула своей подруге, которая затем покинула здание вместе с Саджи и Сеем, прежде чем взглянуть на своих активных слуг. «Киба, Зиновия, иди держи их снаружи, но, пожалуйста, будь осторожен. Я не прощу тебя, если ты поймаешь себя, там больно». «Да, президент». Двое владеющих мечами кивнули Риас. «Ирина, сразись со своим другом». Затем Габриэль повернул голову к девушке с каштановыми волосами, которая стояла одна в комнате, и сказал ей с улыбкой. «Габриэль сама», — неуверенно сказала Ирина, глядя на Ирину, которая почувствовала на себе ее взгляд и повернулась, чтобы улыбнуться своему бывшему партнеру. «Пойдем, Ирина, давайте вместе сражаться», — сказала она, заставляя Ирину в шоке смотреть на синеволосую мечницу, прежде чем, наконец, кивнула ей и превратила свой экскалибур в катану. «Магический круг для рокировки готов, Риасадзё сама, Наруто сама», сказала им Грейфия, когда на полу перед ней возник магический круг. Не теряя больше времени, Наруто и Риас вошли, позволив седовласой горничной активировать заклинание и поменять свое положение с алой ладьей злой частью в зале Ордс во вспышке серебряного света. Однако незадолго до того, как они ушли, неизвестный магический круг внезапно появился посреди конференц-зала, отвлекая от них внимание лидеров. «Дубльвеха, это они, это дьяволы, они телепортировались прямо сюда, черт их побери». Тем не менее, и Наруто, и Риас не имели возможности подумать об этой женщине и могли только надеяться, что лидеры будут в порядке, когда их телепортируют в клуб Орс. Как они и ожидали, террористы держали Гаспера и Равель прямо в клубе, сидя на стульях в центре зала со связанными за спиной руками. В случае с Равель выяснилось, что у нее даже была наручная манжета с магической запечатывающей мантией, обернутой вокруг ее тела, чтобы она не могла использовать свой огонь Феникса, в то время как Гаспер сидел в центре большого магического круга. Сюрприз! Наруто ухмыльнулся, а затем высвободил всю мощь силы тьмы Эвелин, растворившись в ней с ее окутывающими способностями. В темноте он вытащил серебряный револьвер из кобуры, чтобы выстрелить в одного из двух магов, стоявших у шкафа Равелли Гаспера, мгновенно убив его, когда Риас прикончила другого выстрелом силы разрушения. Затем Наруто вытащил второй пистолет и выстрелил в ногу другого террориста, заставив его закричать от боли, прежде чем упасть, но Наруто не позволил ему коснуться пола, когда он побежал вперед и схватил его за плащ, используя свое собственное тело в качестве мясного щита, чтобы подтолкнуть к магам, которые оправились от своих ударов и начали дико стрелять своей магией в него и Риас в надежде поразить его хотя бы один раз. Как только он подошел достаточно близко к женщине-магу, он бросил тело мертвого мага вперед и заставил ее отодвинуться в сторону, чтобы увернуться, но в тот момент, когда она снова встала на ноги, Наруто был рядом и ткнул ее коленом в ее лицо, призывая лезвие Азакана Йоне, чтобы пронзить ее грудь. Не останавливаясь на достигнутом, Наруто бросил оставшееся ружье и позволил ему исчезнуть, чтобы призвать кунаякали из ее арсенала, и бросил его в мага, который использовал заклинание быстрой телепортации, чтобы подкрасться к Риас, ударив его по голове и покончив с собой. «Отойди от них!» Риас взревела и высвободила всю мощь своей демонической силы, заставив все старые здания бесконтрольно трястись под давлением ее ауры, прежде чем выстрелить разрушительной силой волны в трех магов, которые пытались добраться до Гаспера, взорвав их на другую сторону комнаты, прежде чем стереть их из существования. «Погоди!» — волшебник закричал с очень длинным ножом у горла Равель. «Вы двое сделаете еще один ход, и эта девушка умрет. Вы ведь понимаете, что она член Феникса, верно?» — спросил Наруто с невозмутимым выражением лица, позволяя тени исчезнуть, заставляя мага взглянуть на Равель и отвлекая ее ровно настолько, чтобы он мог сложить руку и быстро выполнить серию ручных печатей, которые создали фиолетовый щит вокруг тела Равель, сбивая маг вернулся в удивлении, прежде чем он был телепортирован к ней с духовным клинком Шина в руке. Прижав колено к ее лицу, Наруто отправил ее в стену, а затем вонзил духовный клинок Шина в ее грудь, убив ее, когда Риас добила последнего террориста, который пытался выбежать из комнаты сферой своей демонической силы, которая была такие мощные стены были разрушены. «Стой, Равель!» Наруто сказал девушке, а затем срезал ее волшебные запечатывающие наручники точным ударом лезвия в руке. Теперь, когда ее руки были свободны, Равель смогла самостоятельно стянуть ткань, закрывающую ее рот, оставив Наруто снять веревку, удерживающую ее привязанной к стулу. Ариас подбежала к Гасперу и освободила его. «Вы двое в порядке? Эти ублюдки ничего вам не сделали, не так ли?» — обеспокоенно спросил он, глядя на Равель. Гаспер выглядел невредимым, но способность Равель к регенерации позволяла ей исцеляться от любой раны, даже самой смертельной, поэтому было трудно сказать, ранили они ее или нет. «Я в порядке, Наруто сама, они ничего не сделали». Равель кивнула и ответила ему. «Мне жаль, что я не смогла их остановить. О чем ты говоришь? Вы оба в безопасности, и это все так важно для меня». Наруто покачал головой и сказал ей, наконец позволив себе облегченно улыбнуться, прежде чем протянуть руку, чтобы потереть ее голову. «Да-да, я понимаю, Наруто сама, спасибо». Равель кивнула ему, Когда мягкая улыбка скользнула по ее губам, ее щеки покраснели от ощущения его руки, протирающей ее светлые локоны. Затем Наруто повернулся к Риас и протянул ей браслет, который дал ему Азазель, чтобы надеть его на запястье Гаспера, что позволило ему отменить эффект священного механизма на их друзей. «Б-президент, Наруто-сэмпай, никто не пострадал из-за меня, верно?» – неуверенно спросил Гаспер, наконец сумев обрести голос. «Да, все в порядке, Гаспер». Риас ответила своему епископу мягкой улыбкой, когда она помогла ему встать на ноги, прежде чем повернуться, чтобы взглянуть на Наруто и Равель. «Мы не должны больше терять время здесь. Давайте вернемся к остальным». «Да, перерыв». Азазель усмехнулся про себя, используя свои крылья, чтобы маневрировать между массой атак, обстреливаемых им со всех сторон, выходя с другой стороны совершенно невредимым. Когда он улыбался своему раздраженному противнику, высокой темнокожей женщине в очках с чувственной сладострастностью, фигура, которая одела себя в платье с чрезвычайно низким вырезом. Внизу Сонаси Три сражалась с магами с помощью двух своих слуг, Ирины и Риас рыцари, и хотя у них дела шли относительно хорошо, их все еще подавлял маг, число которых казалось бесконечным. По крайней мере, до тех пор, пока не закончится эффект запретного взгляда на Балор. «Давай, Катерия, тебе нужно больше стараться, чтобы победить меня, особенно когда твой план нападения начинает рушиться», — насмехался губернатор, бросая взгляд на поле битвы под ним, видя, что ледяные дьяволы вернулись, и вступил в бой. «Болтаешь эту чушь сколько хочешь, Азазель, но скоро ты поймешь, что просто зря тратишь мое время здесь». «Женщина, Катерия Левиафан, потомок настоящего Левиафана», — предположила со смехом, но любой мог видеть растущее в ней разочарование из-за того, что она не смогла нанести ни единой атаки на светловолосого падшего ангела, который зевнул, прежде чем ответить. «Угрожая всем, что вы хотите, это не изменит того факта, что вы злоупотребляете чужой силой, чтобы бороться со мной. Я прав», — спросила Зазель, слегка ухмыльнувшись, когда Катерия удивленно расширила глаза, прежде чем направить на него свой смертельный взгляд. Женщина стиснула зубы, но ей не потребовалось много времени, чтобы снова обрести самообладание, и она просто рассмеялась над лидером падших ангелов. «Не заблуждайтесь, губернатор, меня попросили убить вас быстро, поэтому я решил на всякий случай воспользоваться этим преимуществом». Глаза Катерии стали острыми, как могущественные, поскольку угрожающая змееподобная аура исходила из магического круга, появившегося в ее руке, обвиваясь вокруг ее тела, прежде чем впитаться в ее тело, усиленно самой офис. «Понятно, значит, все те сведения, которые Шинхаза смог собрать, были верны». Азазель ухмыльнулся. «Офис действительно стоит за вами, террористами, бригадой хаоса». «Да, это...» — Катерия хихикала, когда она выпустила взрыв черной энергии в Азазеля, полностью превзойдя все, что она запустила в него до сих пор. Тем не менее, она также, похоже, знала, что губернатор уклонился от этого и развернулся, чтобы напасть на него, только для того, чтобы Азазель относительно легко заблокировал его, используя тыльную сторону руки. «Мир не вариант для нас, Азазель, мы из бригады хаоса вернет этот мир в хаос». Прежде чем она успела закончить, Катерия услышала выстрел и почувствовала большую опасность. Поворачивая голову на бок, потомок оригинального Левиафана смог увернуться от пули, выпущенной ей в голову в последнюю секунду, но все же она сделала это недостаточно быстро, чтобы выйти неповрежденной, поскольку она сбила ее очки и улетела, порез на щеке. Глядя вниз, ее глаза расширились, когда она увидела Риас Гримари, выбегающую из старого школьного здания с Гаспером Влади и Равель Феникс, в то время как ее слуга Наруто Узумаки стоял там, глядя на нее со снайперской винтовкой на плече и с ухмылкой на лице. «Ты, как ты посмел?» — Катерия злобно зарычала, когда почувствовала, как кровь капает по ее щеке, отбрасывая Азазеля еще одним взрывом, а затем посылает змеиные энергетические лучи вниз к перевоплощенному дьяволу, полностью поглощая его массой. Однако лучи внезапно превратились в ледяную оболочку, прежде чем разбиться на куски, когда Наруто выстрелил в воздух, как летящая пуля, с парой ледяных крыльев Феникса на спине. Но это еще не все. Подняв одну руку в воздух, Наруто вызвал с неба массивную синюю молнию, которая ударила Катерию прямо там, где она была в воздухе, повалив ее на землю и взорвав область вокруг нее. Прежде чем она смогла даже подняться, Наруто выстрелил и ударил по земле одним пылающим кулаком, послав трещину божественного огня, которая подняла ее в воздух, прежде чем столб магмы взорвался и заключил ее в себя. Полностью расправив свои ледяные крылья, Наруто снова взлетел и бросился через колонну, прежде чем Катерия смогла сбежать сама, заставив ее взорваться, и она врезалась в преграду наверху. «Прежде чем ты начнешь рассказывать мне, как ты пришел, чтобы спасти мою задницу, я это прикрыл». Азазель усмехнулся, когда он полетел вниз, чтобы встать рядом с Наруто, и посмотрел на него с удовольствием. «Как бы то ни было, я плачу за браслет», — блондин ответил, закатив глаза. «Итак, вы объединились с 3 разными чемпионами, не так ли?» — губернатор заключил, внимательно осмотрев блондинку. Он чувствовал в Наруто 3 разные силы, каждая из которых представляла элемент, который он использовал против Катери. «Да, Анивия, Орн и Валибир». Наруто кивнул, поднял руки и призвал в свои руки силу 2 полубогов Фрильярда, окружив левую руку искрами молнии и держа в правой ладони пылающее пламя. Однако любой, кто видел, как он слился с Орном и Валибиром и использовал свои силы раньше, мог сказать, что они оба были относительно намного слабее, чем обычно. Это была сила, которую Наруто придумал во время тренировки после того, как спросил, сможет ли он объединиться с более чем одним чемпионом. После некоторой работы он обнаружил, что его тело могло справиться с 3 из них одновременно, что позволило ему использовать несколько сил одновременно, используя свою собственную демоническую энергию для их поддержания. Однако для того, чтобы это сработало, ему пришлось пожертвовать большой силой более сильных чемпионов с помощью специальной руны призывателя, чтобы уравновесить их самой слабой из комбинаций, поскольку его тело не могло справиться с напряжениями 3 разных сил, конфликтующих друг против друга внутри его тела слишком долго, что значительно различается по исходной силе самих чемпионов. Кроме того, стоит упомянуть, что сами чемпионы должны были согласиться слиться с другими, иначе он столкнется с серьезным случаем ломки личности в своем сознании. Например, Валибир и Орн, несмотря на то, что они были братьями, совсем не ладили друг с другом и сначала отказались выполнять комбо богов Фрильярда. Если бы не Анивия, он никогда не смог бы убедить их хотя бы отложить в сторону свои разногласия, чтобы позволить ему использовать всю мощь древнего Фрильярда. Интересно. Азазель понимающе кивнул головой, изучив игру, чтобы узнать, о каких чемпионах говорил этот блондин, и смог увидеть очевидный изъян в этой тройной комбинации. Тем не менее, он показал огромный потенциал для будущих разработок, учитывая, что это еще не был даже его крушитель баланса, который был чем-то другим даже для священных механизмов уровня Лангина. Однако, прежде чем Азазель смог сказать Наруто что-то еще, Катерия покинула разрушенное здание, куда ее отправил Наруто, с ненавистным взглядом на лице. «Черт тебя побери, ах ты низкое дерьмо!» Крича от ярости, потомок оригинального Левиафана выпустил серию последовательных взрывов темной энергии в Наруто, вынудив блондина увернуться, но его крылья Криофеникса позволили Наруто избегать их всех, приближаясь к Катерии. «Кто я?» «Я Катерия Левиафан, потомок изначального Левиафана, одна моя кровь превосходит твою, не смей думать, что...» «Га!» Женщина закашлялась с выражением шока и боли на лице, когда Наруто внезапно появился перед ней и ударил кулаком ей в живот. «Знаешь, я уже встречал такого, как ты, и ты раздражаешь даже больше, чем он», сказал Наруто, а затем шокировал и сжег ее комбинацией божественного освещения и огня, который исходил от его кулака, заставив Катерию кричать от боли, прежде чем он заморозил ее льдом. Зная, что ей не понадобится много времени, чтобы вырваться из него, блондин ударил его голым кулаком и использовал только свою физическую силу, чтобы разбить лед и отправить ее обратно и врезаться в землю. «Пора положить этому конец», сказав это, Наруто создал стену из настоящего льда позади Катери, когда она попыталась подняться, и вытащил рог, в который он затем дунул и призвал огромного козла, сделанного из огня, из-за спины Катери, которая пронзила ее с возрастающей силой, мчаться к нему, сжигая ее своим пылающим телом. Как только коза подошла достаточно близко к нему, Наруто ударил ее головой и отправил обратно к чистокровному дьяволу, заставив его пробежать через нее с еще большей силой, чем раньше, врезав ее в стену истинного льда с такой силой, что он разбился при ударе. «А-а-а!» Катерия вскрикнула от боли и закашлялась кровью, когда она почувствовала, как ее органы раздроблены, а плоть обожжена мощью зова бога кузницы, но это было далеко от конца завершающей атаки Наруто, Когда он выстрелил в воздух, с его кулаком треск в мини-грозе, ее глаза расширились от шока и ужаса, когда она увидела изображение ревущего белого медведя позади него, прежде чем Наруто бросился вниз и послал свой молниеносный кулак сквозь ее тело, охватив всю школу грозой, которая отправила всех, кто не был подготовлен, для этого, с Риасой Соной, защищающими своих слуг комбинированным барьером. «Так это твоя слуга, Риас», — Сона сказала, увеличивая силу их объединенного барьера, чтобы противостоять силе грозового вестника Наруто невероятно. Риас просто улыбнулась, добавляя больше своей демонической силы в барьер вместе со своим другом детства. За двумя демонами высокого класса их слуги могли только с удивлением наблюдать за демонстрацией силы пешки Риас Гримари. Как только гроза закончилась, можно было увидеть Наруто стоящим над ужасно изуродованным трупом дьявола, который когда-то был известен как Катерия Левиафан, который затем начал превращаться в пепел вскоре после легкого дуновения ветра и исчезать из жизни. «Кто из вас следующий?» Затем Наруто спросил пугающим тоном, когда он повернул голову и посмотрел на нервных магов, стоящих позади него через его плечо, эффективно ломая их волю к борьбе и не давая им совершить скрытую атаку на него. «Как насчет меня тогда?» Затем блондин услышал голос, доносящийся сверху, и повернул голову, чтобы увидеть поток белой энергии с голубой аурой, приближающийся к нему. Прежде чем он смог призвать щит, чтобы заблокировать его или уклониться, Азазель появился перед ним и создал магический круг, который он использовал, чтобы защитить себя и Наруто от атаки. «Ты!» — Наруто зарычал, глядя на нападавшего. «Понятно, так это то, что ты хочешь сделать, предать меня сейчас, вали!» — сказал губернатор с ухмылкой, глядя на молодого человека в небесах в доспехах белого дракона. «Верно, Азазель!» — вали кивнул в ответ. «Думаю, я действительно потерял свое преимущество, сначала как Абель, а теперь это ты!» — пробормотал Азазель, опустив щит, почесывая затылок. «Купи, зачем предай меня, вали!» «Извини, старик, но с этими парнями просто весело проводить время. Мир мира — это мир, в котором нет сражающихся сильных людей, и это не для меня», — император белых драконов ответил. «Значит, даже великий исчезающий дракон подчиняется офис?» «Нет, просто сотрудничаю. Офис спросила меня, хочу ли я сразиться с Асгардом, и мне показалось, что это хороший способ проверить свои силы». Вали продолжил небрежным тоном. «Я не думаю, что ты позволишь мне когда-либо противостоять богам земли. Ты Азазель?» «Не». Азазель юмористически усмехнулся, размахивая рукой перед собой. «Значит, твое желание драться так сильно?» «Да, я должен был это предвидеть». «Верно, Азазель. Я хочу стать сильнее. Я просто хочу набраться еще больше сил». Исчезающий дракон ответил рычанием. «Ух ты, знаешь, ужасно похоже на подделку Вергилия из серии Devil May Cry». Наруто заговорил из-за спины Азазеля, прежде чем небрежно уклониться от шквала энергетических сфер, которые без энтузиазма стреляли в него и Азазеля с ладони его бронированной руки. «Так ты хочешь драться со мной, а, значит ли это, что ты признаешь мою силу? После того, что ты сделал, да», — Вали ответил. В его тоне было даже слышно возбуждение. «Разве тебе не суждено сразиться со своим соперником, императором красных драконов или кем-то еще? Честно говоря, меня не интересует этот слабак, как он сейчас», — сказал Вали, переводя свое внимание на Иссе, который пристально посмотрел на него в ответ на его замечание. «Он даже не увидит моего приближения. Нет, моей целью всегда было поражение сильных людей, и ты, Наруто Узумаки, один из них. Это вызов один на один, думайте об этом, как хотите». Сказав это, Вали сбил, став падающей звездой, которая бросилась к Наруто со ослепляющей скоростью. «Уйди с дороги, Азазель», — сказал Наруто и тоже взлетел, летя с той же скоростью, что и Вали. Губернатор ухмыльнулся и сделал то, что ему велели, не чувствуя себя достаточно возбужденным, чтобы стоять между двумя горячими мужчинами. «Держитесь подальше от вас двоих, дайте им немного поссориться. К тому же, вы попадете в их столкновение, только если попытаетесь встать между ними сейчас». Азазель заговорил и протянул руку, чтобы не дать Риасе и ее слугам прийти на помощь Наруто. Два здания электростанции встретились посреди школьной площадки, послав сильную ударную волну, которая потрясла всю школу, когда их кулаки сцепились между собой, глядя друг другу в глаза. Наруто был первым, кто сломал кулак и нанес первый удар, вся его рука была покрыта пламенем бога кузницы, отправив белого императора драконов в полет, но Вали быстро оправился. Наруто немедленно последовал за своей атакой, выпустив с неба молнии, которые ударили Вали прямо в грудь, но его броня остановила от нанесения серьезных повреждений. В то же время молния создала для него щит, чтобы защитить себя от контратаки Вали, благодаря чему мощная защита обоих бойцов оказалась невероятно эффективной против друг друга, когда они столкнулись в небе. Разделить перчатка сияла, и Наруто почувствовал, что его сила уменьшилась, в то время как Вали почувствовал, что становится сильнее. Тем не менее, это все еще не помешало блондину нанести мощный апперкот в челюсть, запустив его перед тем, как вызвать ледяной шторм из проливного дождя и льда с дополнительными молниями, заставив Вали летать, чтобы увернуться. Разделить Вали снова использовал свою силу, уменьшив шторм наполовину, а затем повернулся, чтобы атаковать Наруто серией ударов, которые он смог заблокировать своим кулаком, но все еще чувствовал огромную силу позади них. Затем Вали собрал сферу энергии в своей левой руке и запустил ее в Наруто, который был вынужден призвать щит рассвета Леоны, чтобы защитить себя от атаки в упор. Обнаружив, что его отталкивают, Наруто переместился так, чтобы его ноги сначала касались земли, и позволил ему устоять перед взрывом Вали. Через мгновение все закончилось, и Наруто снял щит со своего фронта. «Я был прав. Ты очень силен, Наруто. Похоже, ты превзошел даже своего хозяина», — Вали сказал спокойным тоном, опускаясь на землю. «Кроме того, ты все еще каким-то образом все еще в полной силе, даже после того, как я несколько раз применил на тебе способность разделения моего священного механизма. Как ты это сделал? Хех, я не собираюсь превращаться в главного героя аниме-клише и рассказывать вам свой секрет. Извини, но это не мой стиль», — сказал Наруто с ухмылкой. «Достаточно справедливо, но я предлагаю тебе стать серьезным сейчас, мои следующие атаки обязательно прорвут твою защиту», — уверенно заявил Вали, его крылья разлетелись за спиной. «Вы можете попробовать». Затем Наруто принял боевую стойку, которой научил его Лисин, готовясь к следующей атаке Вали. «Используй крушитель баланса, Наруто». Исчезающий дракон внезапно сказал вместо того, чтобы атаковать, как все ожидали от него, заставив их удивленно широко раскрыть глаза. «Я знаю, что у тебя уже есть доступ к крушителю баланса. Используйте его, чтобы я мог серьезно сразиться с тобой. Откуда вы это знаете?» Из любопытства Наруто решил расспросить своего оппонента. «У вас слишком много демонической силы, чтобы не пробудить предельную силу вашего священного механизма, даже если она, кажется, используется для поддержания этой вашей формы», — указал Вали, заставляя Наруто приподнять бровь. «Если тебе интересно, я знаю, потому что мой крушитель баланса был разблокирован точно так же». «Так вы говорите, что обладаете демонической силой?» — спросил Риас, делая вывод. Вали кивнул, прежде чем раскрыться, его шлем снялся, чтобы обнажить его лицо, когда он сказал: «Да, мое настоящее имя – Вали Люцифер. Я потомок настоящего Люцифера». «Невероятно!» – пробормотал Риас, когда остальные с удивлением посмотрели на Вали. При этом Азазель решил подтвердить откровение Вали, произнеся с легкой улыбкой на лице: «Это правда. Если у кого-то такое нелепое существование, так это он. Он будет самым сильным Хакурюка, известным между прошлым и настоящим, и, возможно, самым сильным из всех. Итак, я спрошу вас еще раз, Наруто Узумаки. Используйте крушитель баланса, я хочу стать свидетелем всей вашей мощи», — сказал Вали, когда его голова снова была заключена в шлем белого дракона. «Подумать только, что мне придется сражаться с противником всего через 3 месяца после того, как я буду дьяволом». Наруто усмехнулся, когда он встал прямо, опустив руку на бок, когда ледяные крылья исчезли. «Хорошо, раз уж ты, кажется, рассказал мне такую тайну, я буду чествовать тебя». Сказав это, Наруто сосредоточил свою магию на рунах на рукавах своей куртки, заставляя их ярко расти, когда вокруг него вспыхивала аура. «Босс, ты там? Как дела, малыш? Я сейчас в центре драки. Мне нужна твоя помощь сейчас же. Тэче, ты хоть представляешь, насколько неблагодарным ты выглядишь, маленький засранец? Просто будь готов, я призову тебя и воспользуюсь этой силой». Наруто только ухмыльнулся, прекрасно зная, что Сетт уже закончил свой бой. Затем он протянул руку в сторону и подозвал Сетта к себе. «Черт возьми, я бесспорный». Босс ухмыльнулся, когда он ударил кулаком, глядя на одетого в доспехи человека, стоящего перед ним. «Нет, но он сильный», — Наруто ответил. «Я могу сказать», — Сетт ухмыльнулся. «Хмм, я полагаю, вы вызываете своего чемпиона», — заявил Вали, глядя на Сетта. Даже он мог сказать, что человек, стоящий перед ним, был силен, возможно, даже сильнее, чем его призывавший физически. «Я должен быть впечатлен, попробуй ударить его, если сможешь», — Наруто с ухмылкой сказал. «Я даже заплачу тебе, если тебе удастся ударить его по лицу. Знаешь что, Узумаки, я мог быть слишком мягок к тебе в последнее время». Сетт раздраженно зарычал, когда обернулся, чтобы взглянуть на Наруто, с драматической гневной насмешкой на лице, когда он указал пальцем на своего так называемого ученика свою задницу. Вы можете почувствовать это своим. Незадолго до того, как Сетт смог закончить это предложение, Вали уже рванул вперед, откидывая назад кулак, готовясь ударить половинного чемпиона Востояна. Однако незадолго до того, как его атака смогла произойти, босс развернулся и схватил кулак одной рукой, даже не выпячиваясь, когда он впился взглядом в Вали. Крушитель баланса арсенала Рунтеры. Превосходство мультивселенной. Асцент. Эй. Когда Вали в шоке посмотрел на Сетта, не потому, что он с такой легкостью поймал кулак, а из-за того объявления, исходящего изнутри Наруто, и того, как внешность Сетта начала меняться, Сетт посмотрел в сторону и громко спросил. Его волосы из красноватых стали черными, с золотыми рогами, торчащими по бокам его головы. Его одежда также сильно изменилась. Черные меховые накладки на его плечах стали настоящими доспехами. Его рукавицы, с другой стороны, превратились в нечто похожее на голову дракона, когда очень знакомая красная аура вспыхнула вокруг всего его тела. «Есть доктор под рукой?» – спрашивает об этом. С этим заявлением босс затем бросил другой кулак вперед, ударив Вали прямо в челюсть с неизвестной силой, которая была настолько сильной, что на его шлеме появилась трещина. Чувствуя опасность, Вали быстро удалился от Сетта и отпрыгнул назад, создав безопасное расстояние между ними, когда он перевел взгляд между призывателем и чемпионом. «Это сила». Не обращая внимания на замечание Вали, обсидиановый дракон Сетт посмотрел на Наруто, когда тот подошел к нему, и сказал гораздо более глубоким тоном, но прежнее раздражение все еще присутствовало, когда он говорил: «Помни, малыш, 5 полных мешков золотых монет для этого боя, и ты все еще должен мне еще 100 за то, что научил тебя сражаться как босс. Каким бы ни был босс, давай сделаем это, прежде чем ты вернешься в нормальное состояние», — саркастически сказал Наруто и шагнул вперед, когда тело Сетта рассеялось на частицы света и впиталось в тело Наруто, дав ему доспехи и боевые наручи, которые босс носил ранее, а также ту же драконью ауру, что и у него, против другого дракона, Вали. Наруто заговорил, когда аура вокруг него стала еще сильнее и сильнее, до такой степени, что вся школа и территория вокруг начала трястись, как от землетрясения. Земля под Наруто начала трескаться, раскалываясь под давлением его силы, когда камни и обломки начали подниматься в воздухе вокруг него. Аура начала обретать форму, образуя тело гигантского красного дракона, который взревел и взлетел в воздух, когда Наруто выстрелил в Вали, откинув кулак. Он двигался гораздо медленнее, чем раньше, поэтому император белого дракона смог уклониться от его удара и последовал за ним, но Наруто быстро отреагировал и развернулся, чтобы с такой скоростью бросить кулак ему в лицо, а Вали не смог. «Вижу это». Кулак остановился прямо перед его лицом, но этого было более чем достаточно, чтобы произвести удар, вызвавший сильный порыв ветра. Прежде чем исчезающий дракон смог даже понять, что пытался сделать Наруто, блондин потянул эту руку за спину, создав силу, которая потянула Вали к нему, прежде чем бросить другой кулак вперед, покрывая ауру, которая приняла форму головы дракона и ударил его прямо в лицо, разбив его шлем и заставив кашлять кровью изо рта. Сила этого удара должна была отбросить Вали через город, но Наруто прострелил руку и схватил его за лодыжку, прежде чем он успел хоть что-нибудь, чтобы снова оттащить его, схватил его за туловище и прыгнул в воздух, неся на руках потомка Люцифера, его, с драконом, летающим вокруг его тела. Достигнув максимальной высоты, Наруто сбил и врезал Вали в землю, вызвав взрыв магмы, сотрясавший землю даже сильнее, чем раньше. Исчезающий дракон стиснул зубы от боли, когда задняя часть его доспехов развалилась, в то время как магма, образовавшаяся из стопора драконьего шоу Наруто, начало плавиться в его доспехах. Такая сила. Сазикс Люцифер задохнулся от удивления, наблюдая за битвой с другими лидерами трех фракций. Риас Чан, Грейфия, ты что-нибудь знаешь об этой его силе? Когда Грейфия в ответ покачала головой, Риас заговорила с улыбкой на лице, когда Вали поднялся, чтобы начать отвечать за услугу, но Наруто полностью подготовился к нему и продолжил свою безжалостную атаку. Я знаю о ней сама. Это то, что Наруто понял недавно. Именно благодаря вам у него возникла идея попробовать это. Мне, удивленно спросил Сазикс. Да, помнишь, ты спросил его, может ли он вызвать Дривина в костюме Санта Дривина для Милика Сакуна? Спросил Риас, заставляя Сазикса широко раскрыть глаза от осознания. Благодаря твоему предложению он смог выяснить свою способность изменять внешний вид своих чемпионов на внешний вид их внутриигровых скинов, как он того хотел. Однако это было уже после того, как он обнаружил его крушители баланса, мультивселенной трансцендентности, который дает ему возможность даровать альтернативные формы своего чемпиона смысла и силы, основанные на историях, лежащих в основе скинов в игре. В некотором смысле это похоже на Наруто наделяет своих чемпионов силой самих себя в альтернативном мире. Отсюда и название мультивселенная трансценденция. Так, например, если он изменит Сетта на Сетта обсидианового дракона, то он обретет силу дракона, спросила Зазель, хотя в то же время ему было интересно, почему Наруто не использовал шкуру убийцы драконов вместо обсидианового Сетта дракона. Возможно, он просто не хотел иметь преимущество перед Вали и хотел, чтобы у них обоих были хорошие шансы на победу. С повышенной боевой доблестью самого Сетта, Риас кивнула, когда все вокруг ахнули от шока. Итак, в лиге есть линия скинов убийцы драконов, означает ли это, что он также может получить силу убийства драконов? Риас Семпай, мама не могла не спросить. Да, есть скины, которые представляют собой не что иное, как косметические изменения, но есть скины, которые обладают почти неограниченной силой в своей истории, как темная звезда, сказала Зазель с веселым смешком, возбужденной улыбкой на лице, когда он удивленно потер подбородок, или космический, не говоря уже о психопсисоне, которая, как говорят, обладает почти всемогущей силой. Это страшно. Сона закончила в изумлении, не в силах сдержать выражение шока, которое было видно на ее лице. Но я полагаю, что с формой нелегко работать, не так ли? Да, сами чемпионы не могут удерживать формы со смыслом очень долго, поэтому Наруто сливается с ними, чтобы использовать эту силу в течение продолжительного времени за счет своей собственной демонической силы, объяснила Риас. Тренировавшись с самим Наруто и помогла ему улучшить крушитель баланса, она знала его сильные и слабые стороны лучше, чем кто-либо другой. Понятно так, что все сводится к тому, сколько у него демонической силы. Сона кивнула и попыталась ощутить запас энергии Наруто, обнаружив, что ее осталось совсем немного. В то же время он также начал выглядеть довольно измученным, хотя раньше он выглядел совершенно нормально, с потом, стекавшим по его лицу, его дыхание было коротким и частым. Чем больше ударов он наносил, тем более усталым он казался. В то время как Наруто выглядел просто измученным из-за исцеляющей силы Сетта, залечившей все его раны, Вали выглядел так, как будто из него выбили жизнь. Его броня была потрескалась и сломалась в нескольких местах, обнажив большую часть его тела. У него также было сильное кровотечение, его левая рука была сломана, а губа расколота от безжалостного избиения, нанесенного ему Наруто. Несколько мест его тела также были сожжены магмой, образовавшейся в результате атак Наруто, что оставило его более или менее в еще худшем состоянии, чем Наруто. «Достаточно еще?» – спросил блондин, стоя лицом к лицу с Вали, устало ухмыляясь и пытаясь удержаться на ногах. У него оставалось около минуты 30 секунд, прежде чем он был вынужден отменить крушитель баланса, чтобы не потерять сознание снова. С другой стороны, Наруто также использовал так много демонической магии, что призвать чемпиона ему на помощь тоже было невозможно, поэтому ему приходилось учитывать каждую атаку. «Знаешь, я все еще могу сражаться», — Вали сказал между грубыми вдохами. «Настоящий вопрос в том, как долго ты сможешь сохранять эту форму. Хочу видеть», — блондин насмехался в ответ, а затем приготовился встретиться с Вали в другом бою. Но прежде чем он смог это сделать, позади Наруто появился магический круг, и оттуда кто-то выстрелил, чтобы атаковать его сзади. Чувствуя угрозу, Наруто развернулся, нанеся удар с разворота, но неизвестный враг смог перевернуться в воздухе, чтобы избежать разрушительного удара, прежде чем спрыгнуть рядом с Вали. Вушп, это было так чертовски близко. Он сказал, кладя оружие и посох на плечо, если бы ты не устал, как сейчас, у меня были бы серьезные проблемы. Наруто не мог не спросить, кем ты, черт возьми, должен быть. Подражатель Вуконга, как вы узнали, что я потомок Суньюкуна? Это из-за посоха, спросил молодой человек, почесывая голову перед тем, как покачать ее, не обращая на это внимания. Вали, я здесь, чтобы забрать тебя. Бика, что ты здесь делаешь? Не мог не спросить Вали, когда Риа сбросилась к Наруто и подошла к ним с беззаботным выражением лица Азазеля, засунув руки в карманы. Эй, это как ты обращаешься к тому, кто приходит спасти твою задницу? Ты выглядишь дерьмом, понимаешь? Бика ответил с легкой ухмылкой. В любом случае, мы прямо посреди битвы с Богом Земли. Если вы все еще можете сражаться, то сохраните эту силу, чтобы помочь нам. Тэче, это так? Катерия здесь потерпела неудачу, не так ли? Бика спросил, оглядываясь вокруг. Это означает, что твоя работа здесь тоже сделана. Тэче, хорошо. Наконец сказал Вали и развел свою броню. Видя, что его противник больше не хочет сражаться, он позволил Сетту вернуться в свою нормальную форму и отделиться от него. Мгновенно Наруто почувствовал, что его сила покинула его, и чуть не упал, если Риас не схватила его и не поддержала. «Спасибо, Риас!» Наруто улыбнулся своему хозяину, заставив ее кивнуть ему с обеспокоенной улыбкой. «В следующий раз, когда мы встретимся, Наруто Узумаки, я хочу увидеть больше твоей силы», — объявил Вали, поправляя одежду заклинанием. «Теперь убегаем, не так ли?» Блондин усмехнулся. Тем не менее, Вали решил проигнорировать его и спокойно продолжил, пока Бика открыл портал для них двоих. «В следующий раз я буду сражаться с вами мгновенно, изо всех сил, без сдерживания, так что вам лучше подготовиться». Затем он посмотрел на Иссея и с насмешкой сказал ему, «Стань сильнее». И с этим он ушел с Бика, оставив только часть их террористической организации на школьном дворе. Только недолго. А теперь давайте уберем мусор и подпишем договор, чтобы наш игрок мог вернуться к своему ежедневному игровому дню. Не так ли? Объявила Зазель и посмотрел на магов, которые прятались от лидеров трех фракций после того, как Грейфи опустила их барьер, когда террористы перестали атаковать их, чтобы убежать. Да не дерзай. Как только наше подкрепление прибудет сюда, ты... Какие подкрепления? Спросил Наруто с усталым смешком. Бряка. Плач, маленькая сучка. Эвелин засмеялась, засунув руку в промежность фокусника, а затем подняла ее, разорвав бедного человека прямо посередине, прежде чем она добралась до их сердца. Черт возьми, да, я скучаю по этому чувству. Сказав это, она выдернула все еще бьющееся сердце, положив конец жизни волшебника. Бля, мне так жарко. Знойная демоница застонала, гладя окровавленную руку по щеке и облизывая языком кровь на сердце. Не могли бы вы сделать это где-нибудь еще? С легким отвращением спросил Ари, помогая Блицкранку уничтожить другого мага на окраине города Куа по просьбе Наруто. Не слишком далеко от них Ясуа запустил торнадо в группу врагов, подбрасывая их в воздух, позволяя ему прорваться сквозь них смертельными ударами катаны. Не портите настроение, Ари. Эвелин задыхалась, когда нашла следующую жертву. Несмотря на то, что среди них было наименьшее количество убитых, все трупы вокруг нее были ужасно изуродованы, и причиной этого было то, что Эвелин провела время, пытая каждого из них, дав разрешение своего призывателя. «Я так собираюсь займись сексом с Наруто сегодня вечером». Наруто мог только вздохнуть в поражении, когда Блицкранг притянул к себе еще одного врага своим ракетным захватом. «Это странно», — сказал Ясуа, оглядываясь. Осталось кое-что, но не так много, как он ожидал, учитывая количество магов, которых им сказали показать в Академии Куа. «Я думал, их будет больше. Может, они сбежали, я не знаю», — Ари ответила, пожав плечами. Они не знали, что тот, кто виноват в отсутствии врагов, наблюдал за ними с крыши соседнего заброшенного здания, изображая мужчину и женщину в плаще кремового цвета. Как только четыре чемпиона лиги победили последнего врага, мужчина положил руку женщине на плечо, и они вместе исчезли в желтой вспышке. На этом встреча трех великих фракций подошла к концу, и было подписано мирное соглашение, известное как Соглашение Куа. Глава 22. Как дела? Когда Наруто, Риас, Асия и Равель вошли в их клуб тем утром через несколько дней после мирной конференции между тремя фракциями, Первым их поприветствовал никто иной, как сам губернатор Григорий Азазеля, который удобно сидел на сиденье, обычно зарезервировано для Риас, как если бы он был его, пьющим чай, который ему подавала неохотная Акина. Более того, он был не единственным, так как была также Ирина Шида, которая стояла с Зиновией, испуская святое чувство, которое Наруто только однажды испытал от архангелов Майкла и Габриэля. «Азазель, что ты здесь делаешь?» – удивленно спросила Риасу губернатора, в ее глазах блеснул холод, когда она посмотрела на губернатора Григори. «Я не думаю, что так можно разговаривать с вашим учителем», – Азазель уже заявил с дерзкой улыбкой, заставив Риас и тех, кто только что прибыл, широко раскрыть глаза от удивления. «Видите ли, с сегодняшнего дня я буду советником клуба оккультных исследований, а также учителем химии, школа. Это прямой запрос от Сазикса, поэтому сестра Левиафана устроила меня. Пожалуйста, назовите меня Азазель-сенси, но с губернатором тоже все в порядке». Риас выглядела так, будто хотела воспротивиться этой идее, но когда она услышала имя своего брата и то, что это была его идея, она ничего не могла сказать. «Итак, я полагаю, вы здесь не только для того, чтобы учить нас химии, не так ли?» – спросил Наруто, когда он опустился на колени и открыл свой рюкзак, чтобы Юми вышла, а затем направилась к своему обычному месту на коленях Каника. «О, да, условием для моего присутствия является то, что я работаю, чтобы помочь вам, ребята, улучшить ваш священный механизм, особенно вам, Наруто, поскольку я хорошо разбираюсь в этом вопросе и у меня много свободного времени». Азазель ответил с улыбкой, прежде чем его тон стал несколько серьезным. «Вы, ребята, тоже слышали об этом, но теперь мы союзники с общим врагом в бригаде хаоса. Моя работа – помочь вам подготовиться к ним, когда придет время. Вы хотите сказать, что они снова нападут на это место?» С любопытством спросил Риас, усаживаясь на диван напротив Азазеля с Наруто и Равель. «Это очень маловероятно, но возможно. В конце концов, исходя из информации, которую мы собрали, Хаос-бригаде – это организация, состоящая из множества разных групп со своими собственными планами. Кто знает, что они могут попытаться сделать. Теперь будьте осторожны, бригада Хаоса должна по крайней мере дважды подумать, прежде чем делать свои следующие шаги, так что у вас, дети, будет время подготовиться, когда они придут». Азазель пожал плечами, сказав так серьезно. «Кроме того, не забывайте о Вали, который сформировал свою собственную команду с такими, как Бика, потомком первого короля обезьян, Суню Куна. Его соперником, валлийским драконом, является здесь, в Куахе, и он также нашел достойного противника в вашей пешке. Очень вероятно, что он появится в ближайшем будущем, чтобы вызвать вас на бой.